Глава 3, в которой Иван обнаруживает, что путешествие может быть скучным. И Африка нам не нужна. Песня. Дарданеллы проскочили очень шустро. Мечта неслась вперед с невиданной прежде скоростью. Движок работал, паруса надувались ветром, но... «Сколько там?» На руле стоял сам Иван, вывернув от любопытства шею. Ермолаев, перегнувшись за борт, колдовал с лагом. «Не пойму я что-то, Иван Андреевич. Лаг показывает 15 км, а идем мы явно быстрее». Действительно, на глаз определить скорость было сложновато. Но виды берега сменялись уж как-то очень быстро. Маляренко подумал-подумал, да и ткнул пальцем в небо. «Может, течение попутное?» Эгейское море встретило яхту немыслимо синей водой и крупными волнами. Сразу становилось ясно, что это не черное или тем более мраморное море. Это часть громадного водного пространства, почти океана. При чистом безоблачном небе и вполне умеренном ветре волны были высоки, часты и круты. И шли они, как назло, в аккурат наперерез курсу мечты. Стоило выйти на морской простор, как весь экипаж почувствовал зубодробительные удары в корпус судна. Ощущение было такое, будто бы они ехали по стиральной доске, а ветер, как назло, усилился и поменял свое направление, став попутным. «Вот как такое может быть? Ветер попутный, а волны нет!» Маляренко посмотрел на часы. Часы показывали 10 утра, и до ночи было пока далеко. Видимость была отличной, и Маляренко решил рискнуть. «Ермолаев! Поднять паруса!» Мачта заскрипела и заметно согнулась, а лодка накренилась и помчалась с удвоенной скоростью, разбивая форштевнем встречные волны и поднимая при этом тучи брызг. Удары по корпусу стали гораздо резче и чаще, и Иван забеспокоился было о целостности бортов, но вылезший из трюма боцман показал большой палец, мол, все путем, в трюме сухо. Из курса географии и греческой мифологии Ваня помнил, что Эгейское море буквально нашпиговано островами и островками, на каждом из которых жил в свое время античный герой. В голове у Маляренко крутился образ большой бочки, в которой было битком сельди. Типа не море, а лабиринт из скал. Поэтому по ночам Иван предпочитал ложиться в дрейф на плавучем якоре и светить вокруг прожектором на предмет злобных и коварных рифов. В жизни все оказалось куда как проще. За весь приблизительно 500-километровый путь, что мечта шла от Дарданелл на юго-юго-запад, они лишь дважды видели в оптику на горизонте какие-то белесые от большого расстояния горы. Хотя, кто его знает, может, это просто были облака. 500 километров по Эгейскому морю мечта прошла всего за 2 суток. Крепкий ветер подгонял яхту, надувая ее паруса, и Иван решил не упускать такой шанс. Прожектор сняли с верхней палубы и установили на самую верхушку мачты, а на носу яхты ночь напролет стояли вахтенные вперед смотрящие. Надо сказать, что светила эта пара фар, будь здоров, на километр, не меньше. Так что Маляренко прикинул и счел, что ежели вахтенные одним местом щелкать не будут, то у рулевого есть все шансы отвернуть от скал, будь такие появятся на пути лодки. Всего на 8-й день после выхода из бухты Севастополя лейтенант Ермолаев, поколдовав с секстантом, доложил Ивану о том, что они дошли до нужной широты. Ваня оглядел бескрайний морской простор, пожал плечами и велел поворачивать, строго на запад. На этом вся скоростная и веселая часть похода закончилась. Ветер, так здорово помогавший им всю предыдущую дорогу, теперь дул, если и не в лицо, то в левое ухо точно. Свежий северный бриз сменился раскаленным воздухом из Африки. Несмотря на то, что отсюда до берегов Черного континента было, по прикидкам Ермолаева, не меньше 300 километров, порывы горячего ветра регулярно посыпали палубу песочком. Франц матерился и держал люк в машинное отделение герметично закрытым. Чем он там дышал и как вообще выживал, было совершенно непонятно. Опять в борт забила крутая волна, и опять началась поездка по стиральной доске, а лодка никак не желала идти быстрее 10 км/ч. «Зажрались вы, Иван Андреевич! 10 км тебе мало! Беду вспомни!» Маляренко утер пот, заливавший лицо, и постарался расслабиться. В рубке днем было очень жарко и душно. Очень хотелось открыть иллюминаторы и проветрить помещение, но это было чревато. Из открытых окон несся поток обжигающего горячего воздуха, как из фена. Экипаж, за исключением Насти, забрался в кубрик и не отсвечивал. Франц парился у себя в машинном, и у Вани было такое ощущение, что на всем корабле он один. «Круто! Я прям как в одиночной кругосветке!» Над головой послышались шаги. На верхней палубе ходила Настя. Ивана передернула. Ни за какие ковришки его сейчас нельзя было вытянуть на солнышко. А Настя, пожалуйста. В первый же день юная женщина, сильно смущаясь, попросила капитана поговорить с экипажем. На предмет того, что такое дружба и какие у нее, как у женщины, есть привилегии. Маляренко очень удивился, но за ужином объявил, чтобы на верхнюю палубу даже носу больше не казали. Мужики пожали плечами, отпустили пару в меру пошлых шуточек, и у Анастасии появился персональный кусочек судна, где она сейчас и загорала. Вся штука была в том, что ее страшные шрамы, так хорошо видимые на белой коже, при загаре становились почти незаметны, и девушка решила резко сменить свой имидж, из бледного привидения превратившись в знойную мулатку. Маляренко лениво подумал о том, что ей сейчас еще жарче, чем ему, закрепил штурвал, устроился в своем роскошном кресле и задремал. До Туниса, по всем расчетам, было не меньше 1000 километров. «Тысяча делим на 10, это будет...» На этом мысль у Вани закончилась, и он окончательно заснул. Путь на запад, к африканскому побережью, занял не четверо суток, на что рассчитывал Маляренко и Ермолаев, а все 10. Горячий ветер дул в лицо со страшной силой, принося с собой мелкий песок, который постоянно скрипел на зубах и попадал в глаза. Франц почти не появлялся на палубе, наглухо задраив вход в машинное отделение и дополнительно укрыв механизм шторой из куска брезента. Немец за эту неделю похудел едва ли не вдвое, он буквально высох, и если бы не ночные купания в море, кто знает, выдержал бы он этот поход. А потом все внезапно закончилось. Впереди показалась тонкая серая полоска земли, от края и до края горизонта, а проклятый южный ветер стих. И хотя жара никуда не делась, стало намного легче. Во всяком случае, теперь весь экипаж проводил день на палубе под навесом, регулярно прыгая с веревкой за борт, освежиться. Самым страшным после жары была скука. Анекдоты, рассказываемые за ужином, давно закончились, карты и шахматы не спасали, и в свободное от вахт время люди просто валялись на палубе, тупо пялясь в море. На мечте остро не хватало судовой библиотеки и кинозала. На третий день похода вдоль африканского берега Ивану это надоело, и он объявил об открытии школы морских навигаторов, своим волевым решением записав туда всех, даже Настю, даже Ахмеда. «Через неделю зачет, через 2 экзамен. Кто не сдаст, того за борт. Все, Ермолаев, учи!» Потом боцман организовал чемпионат по игре в буру, потом Франц открыл клуб преферансистов, а потом пошло-поехало. Фантазия у экипажа била через край. Каждый вечер народ развлекался как мог, иногда даже устраивая небольшие спектакли. Иван сидел в своем кресле, растягивая губы в улыбке, аплодировал и что-то говорил. Но смысл происходящего всегда проходил мимо сознания. Черт знает почему, но он чувствовал себя мертвецом на корабле живых людей. «Черт! Мертвец!» Иван вздрогнул и попытался вернуться в этот мир. В этом миру стоял хохот. Виталий Николаевич очень образно рассказывал, как Лом Али пытался свести ленивого осла с не менее ленивой ослицей. Настя, красная как рак, фыркала, но тоже смеялась. «Да, живые. Они живые и будут жить». Смех снова превратился в неясный фоновый шум, а люди – в размытые серые тени. Иван еще шире растянул в улыбке рот и отрубился. «Бать, бать, ты чего?» «Чего вы меня трясете? Не трясите, сволочи!» Маляренко открыл глаза. Вокруг стоял встревоженный экипаж. «Игорь, все в порядке. Заснул я что-то». Ваня попробовал улыбнуться, но получилось это плохо. Оказывается, его рот до сих пор был растянут в улыбке до ушей. Мышцы на лице затекли и очень болели, и очень сильно кололо в левой части груди. Маляренко закряхтел. «Не дождетесь!» Народ шутку не воспринял, продолжая все так же восторженно смотреть на капитана. Ваня понял, что потребуется еще кое-что. Он широко зевнул и кивнул головой на далекий берег, неспешно проплывающий по левому борту. «А чего, граждане, а как вы смотрите на то, чтобы размять ноги, а?» Сухопутные морячки 10 секунд молчали, а потом тишину разорвал радостный вопль. Болтаться в море всем порядком надоело. Следующим утром мечта подошла к береговой линии на 0.5 километра, и Иван принялся выискивать в Африке хоть что-нибудь стоящее, ради чего стоило высаживаться на берег. Африка ласкала глаз веселенькой желто-оранжевой гаммой с изрядной примесью белого. Ваня долго не мог понять, что же это такое, но затем до него дошло. Это была соль. Громадные белые поля соли среди невысоких гор. Часто соляные поля были присыпаны желтым песком. Выглядела эта абстракция забавно, но никакого желания высадиться на берег она не вызывала. От Африки хотелось держаться как можно дальше. Финиковых пальм и прочих бананов тоже не было видно. За все дни наблюдений Иван не обнаружил ни единого следа растительности. Даже вездесущие чайки здесь отсутствовали. Над почти черными горами изредка кружили какие-то птицы. Единственный признак того, что и здесь тоже есть жизнь. Команда посовещалась и дружно решила, что ну ее нафиг, Иван Андреевич, и без этой Африки обойдемся. Одно радовало – полное отсутствие южного ветра. Мечта медленно, но верно обогнула Тунисский берег и, снова повернув в западном направлении, пошла вдоль бывшего Алжира. Вода в здешних местах была, как в кино, изумрудная и прозрачная настолько, что порой, глядя на тень от судна, что бежала по белому песчаному дну, Ивану казалось, что он летит, парит на дирижабле. Алжирский берег был сам по себе горист, но море почему-то было довольно мелким. Временами попискивал эхолот, и приходилось забирать мористие, уходя от береговой линии на несколько километров. Черт знает почему, но этот мертвый и абсолютно пустынный берег притягивал Ивана. Он 100 раз говорил себе, что пора заканчивать маяться дурью и уходить в открытое море, но всякий раз, после того, как яхта обходила очередную отмель, капитан приказывал идти к берегу. Иван не надеялся здесь ничего найти. Просто эти горы, эти краски, этот песок и камень до боли напоминали ему родину. Чарын или Алатау. Горы, скалы, каньоны, барханы и солончаки Семиречья. Капитана передавила ностальгия. На 6-й день прибрежного плавания, когда по расчетам штурмана мечта неспешно проходила середину Алжирского берега, их обстреляли.